Глава 3. Дальше происходят совсем странные вещи. Человек из комнаты резко выбрасывает в окно книгу и встает со своего места. «Ну и зачем ты ее выкинул? Читать надоело, отнес бы в библиотеку». Я продолжаю хмуро смотреть на парня. Среднего роста, с темными кудрями и голубыми глазами. Он напоминает мне моего мужа. Только вот Дрейден был выше ростом и шире в плечах. Парень, стоящий передо мной, был жилистый, с остальным прессом. В прошлой жизни я бы умерла от стыда, но я уже умирала, мне не понравилось. Поэтому по пояс раздетый мужчина меня ни капли не смутил. Наоборот, мне резко стало жарко. «Ты кто?» – хриплым голосом спросил меня незнакомец. «И нечего таращиться на меня во все глаза». «Ари, я ваша соседка, просто комнатой ошиблась». «Комнатой?» – переспросил парень. «Но здесь никто, кроме меня, не живет». Он продолжал ошалело смотреть на меня. Я даже занервничала. Оглядела платье, вроде выгляжу не как нечисть или умертвие. «Теперь и я живу здесь. Будем жить вместе». Подвела итог я. «Но это невозможно. Этот дом закрыт. Тут никто не может проживать». «Вы же здесь? Вот и я буду». «Нет, вы не понимаете. В здании никого быть не должно. Как вы вообще в доме очутились? Без ключа не пройти дальше калитки. Тут стоит магическая ограда». «Да вот он». И я потрясла в воздухе железным ключом. «Мне его дал не кто-то, а Даниэла Альварес, главный следователь Министерства магических преступлений». Имя моей недавней знакомой странно подействовало на мужчину. Глаза загорелись, и он подался вперед. Словно хотел заглянуть мне за спину. «Она с тобой?» «Нет». «Даниэла, значит?» Пробормотал мужчина еле слышно. «Как так получилось, что именно этот дом? Никто не мог взять ключ?» Парень вел себя странно. Начал ходить по комнате, словно не замечая меня. «Надо бы пойти к себе и плотнее закрыть дверь. А лучше и вовсе стулом подпереть. А то с таким соседом...» Я уже развернулась и собиралась выйти на цыпочках из комнаты, как выхватила странную фразу из бормотания мужчины. «Ключ зачарован. Его заколдовал сам правитель. Неужели чары ослабли? Ведь никто не мог оказаться в этом здании». Когда Даниэла искала, куда меня поселить, и правда возникла небольшая заминка. Все комнаты были распределены, но девушка не сдавалась. В картотеке все дома значились как заполненные. Однако Даниэла решила, что кто-то мог вернуть ключ и не отметить в документах. Я видела, как она рыскала в хранилище, но все безрезультатно, пока в один момент она не достала его, словно из ниоткуда. Я тогда подумала, что она обратилась к магии. Ведь когда она радостно возвестила меня, что ключ найден, в руках она сжимала пустоту. «Ари, а надолго тебя здесь поселили?» «Не знаю. Мое нахождение тут будет для тебя проблемой?» «Я люблю уединение», – замялся с ответом парень. «Хорошо, постараюсь больше не беспокоить». И я ушла. Отворив дверь в комнату номер 7, я забыла о своей идее строить баррикады. Единственное, на что у меня остались силы, – это повалиться на кровать. Где-то там далеко послышался шум. Заскрипела лестница и хлопнула входная дверь. «Наверное, сосед пошел за книгой», – подумала я и провалилась в сон. Открыла глаза я в незнакомом месте. Унылые серые стены. В комнате не было никаких предметов роскоши. Небольшой светильник на столе, маленький комод и потертое кресло. В углу висело зеркало, а едва я зашевелилась, узкая старая кровать противно заскрипела. «Я в доме на окраине города. Значит, случившееся не кошмар». Я откинулась на подушку, которую по ощущениям набили камнями. И что же мне делать? В голове крутилась одна единственная малодушная мысль. Прийти к отцу и попросить защиты. Да, наша семья не богата. Но мы, аравийские, происходим из очень древнего дворянского рода. Наверняка отец и мать найдут, как мне помочь. У нас есть знакомые и друзья, и всегда можно подать прошение. Боги! Кто нам поможет, если Дрейден Дамирский – троюродный кузен нашего правителя? Конечно же, вся власть будет на стороне моего мужа. Нет, Что бы ни произошло, к родителям нельзя. Пока случившееся со мной не предано огласке, значит, кто-то не хочет, чтобы моя семья или общественность знали. Лучше уж умереть второй раз, чем навлечь неприятности на маму и папу. Бедные мои родители. Что с ними станет, когда они узнают, что единственная дочь погибла? Сердце сжалось от боли. На глаза практически навернулись слезы. Я прикрыла веки и провалилась в воспоминания. «Посмотри, кто здесь!» Мама хватает меня за локоть и аккуратно разворачивает в сторону огромного зеркала. Высокая, почти во весь мой рост, закованная в золотую раму с витиеватыми узорами, оно отражает всех присутствующих на балу. Кажется, будто мама поправляет выпавший из прически локон. На самом деле она следит за кем-то в отражении. «И кто же?» С улыбкой отвечаю я. Это Дрейден Дамирский, кузен правителя. Молодой, очень красивый и неприлично богатый мужчина. «Мама!» Закатываю я глаза. «Что такое, дорогая? Я просто хочу, чтобы ты больше общалась с молодыми людьми. Дрейден хорошо воспитан. Кроме этого, у него безукоризненная репутация и манеры». Я отвернулась от зеркала, намеренно игнорируя взгляды матери на мужчину. Даже не хочу думать о замужестве. Так жарко. Ах, дорогая, не могла бы ты принести мне воды? Вот там, у стены напротив. Воды? И я с недоумением покосилась на стакан в руке матери. Более того, минут 15 назад, когда я танцевала с отцом, я заметила, как она махнула рукой официанту и что-то тщательно нашептывала на ухо. Этот бокал наполовину пуст. Улыбнулась мама. Как скажешь. Кивнула я и направилась к столу. Знала бы я наперед, что моя мама решится обратить на меня внимание всех гостей, то припустилась бы бежать со всех ног, спасая себя от встречи с монстром.